Глава 25. Территория самбаров. Катерина сидела на грязном полу и испуганно смотрела по сторонам. Ей никогда в жизни не было так страшно, как сейчас. А во всем виноват мужчина с черными глазами. А ведь она с первого дня говорила о том, что он слишком внимательно на нее смотрит. Но отец не слушал, считая, что это ее девичьи желания и мечты, чтобы показать свою значимость. Но ей этого не нужно. Ведь у нее на днях должна была состояться свадьба с младшим принцем. Конечно, она не родилась принцессой, но ее отец – богатый купец. Девушка кружилась по комнате от восторга, когда ей сказали, что она выйдет замуж. Не было границ ее радости. Она прыгала, смеялась, пела, считая себя самой счастливой. К встрече на балу она готовилась трепетно, с восторгом выбирая наряд, продумывая каждую мелочь. Сколько надежд! Но, к сожалению, Велик общался с ней сухо и грубо, что выбило девушку из колеи. Катерина не ожидала, не могла представить, что первая встреча обернется кошмаром. Может, она не так красива и нет родословной, но добрая и искренняя. После такой встречи, когда над ней смеялись, милая невеста весь вечер простояла одна, а потом отправилась в сад к отцу и попросила отвезти ее домой. Всю дорогу Катя просила не отдавать замуж, и отец согласился. А потом, через неделю, принц сам явился и попросил прощения. Умолял, объясняя, что был зол. Но сейчас, когда услышал новости о ее отказе, был поражен и расстроен. Дочь купца простила его, решив, что теперь будет нормально. Так и было. Теперь уже с удовольствием Катерина ездила на балы и с ним встречалась. Она не могла нарадоваться, все больше влюбляясь в своего принца. После очередной такой поездки, оказавшейся последней, когда она пришла домой, в ее комнате оказался мужчина, тот, что недавно устроился к ним на работу, чтобы постоянно следить за ней. Он схватил ее, связал и привез сюда, в снежные земли Тасхара. Весь путь она провела на ужасном животном с неприятным запахом, перекинутой через седло, а на голове мешок. Задыхалась, кричала, пока он не заткнул рот тряпкой. А дальше стало еще хуже. Холод буквально убивал ее. Через несколько дней она оказалась здесь. Купеческая дочь вздрагивала и дрожала от каждого шороха. Когда Витерк привез, то вдруг вышел худощавый мужчина и заявил, что хочет ее. И в следующую секунду она увидела, что медведь и тигр рвали друг друга, пока черный зверь не откинул мертвого тигра в сторону огня. Страшно. Девушка слышала про оборотней, но чтобы видеть так близко, никогда. Страшные монстры. Она всхлипнула и обняла себя за плечи, желая обнять отца. Он один ее воспитывал, все для нее делал, даже будущее обеспечил. А она здесь. Девушка всхлипнула и пообещала себе, что обязательно вернется в Всевольское королевство. Что-нибудь придумает. Послышали шаги, и Екатерина стала пятиться, умоляя богов, чтобы это не оказался Витерк, который похитил ее. Но ее надежды оказались тщетны. Перед ней стоял Лотар, как его называли тигры, высокий, с длинными черными волосами. Он нагло усмехнулся и пошел к ней, чувствуя неладное. Девушка быстро поднялась и побежала в другой угол, как тут же что-то ударило в спину, и она упала на пол. В следующую секунду она почувствовала, что нечем дышать, так как огромные руки легли на шею. Она билась, пыталась высвободиться, но попытки увенчались провалом. Когда сознание стало уплывать, почувствовала облегчение. «Ну вот, теперь пошлю весточку Кревану от его суженой». До девушки тяжело доходили слова жестокого похитителя. Она только видела в его мозолистых ладонях свои длинные волосы, а потом он поднялся и направился к выходу. Желания подняться не было, как и сил. Она с ужасом принимала тот факт, что ее мучитель обрезал ее длинные волосы и не могла выразить свои эмоции, переживая, что и за это накажут. С ней тут обращались, как с ничтожеством. Лишь раз в день они приносили воду и лепешку, а когда первое время она кричала, умоляя отпустить, забирали все и приносили только на следующий день. 3 дня назад приходили 2 женщины, и сняли драгоценности. И вот сейчас это. Девушка закрыла глаза и просто лежала, не вытирая слез, мечтая, чтобы это оказалось кошмарным сном. Но каждое утро она все больше убеждалась, что это ее персональный ад, из которого она никогда не выберется. Хорм Северной тропы. Ревальд смотрел на огонь в большом доме, где проходило собрание. Он отличался от других домов, в неизменном виде перешедший к ним от предков. Стены были в основном из камня. Устроенную из ветвей и бересты крышу подпирали деревянные столбы, установленные в два ряда внутри помещения. Строение утепляли, обсыпая землей. На крыше – торф или дерн. Летом жилище выглядело как продолговатый холм, поросший травой. Для обогрева и на праздники для приготовления пищи в длинном доме устраивали несколько очагов. По бокам находились отдельные комнатки, которые использовались как кладовки. Сейчас в помещении находилась большая часть хорма. Только мужчины. Женщины редко, когда присутствовали на собраниях. Верховный Альфа повернулся к брату и произнес: «Что скажешь?» Ревальд задумчиво окинул внимательным взглядом лучших оборотней, в которых был уверен, и проговорил: «Это Лотар, уверен. Но вот не пойму, почему именно сейчас он вернулся? Столько лет прошло». Ревальд поднялся и пошел к огню, вытаскивая руку, не реагируя, что огонь сжимает кожу. Задумчиво смотрел на языки пламени, а потом выдал: «Значит, нашел то, с чем может противостоять нам». Брат скривился и отвернулся, что заметил Ревальд. Мужчина нахмурился, понимая, что тот умалчивает о важном. И решил отложить разговор. Посмотрел на мужчину и громко отчеканил: «Будьте осторожны. Охраняйте хорм и немедленно сообщайте обо всех странностях или гостях по внутренней связи, если на близком расстоянии. Лотар сможет услышать. Он сильный альфа», — сказал свое слово Хантер, вожак хорма Сагайской долины. «Да, поэтому он постарается действовать хитро», — поддержал Ритар, лучший воин. Через 20 минут, когда все вопросы были решены, только два брата остались в помещении. Ревальд посмотрел на Кревана, с недовольством смотрящего на каменные стены, и спросил: «Что тебя беспокоит?» Креван оскалился, выдавая свой гнев и злость, и резко произнес: «Запаха Лотара я не чувствую, но стоило заехать на нашу территорию, как во мне что-то оборвалось. После того, как пересекли границу, меня скручивает от ярости и желания. Я не могу понять, в чем дело. Запахов нет». «Сира?» — задумчиво предположил Верховный Альфа, намекая, что Креван соскучился по женщине, с которой имел связь некоторое время. «Нет. Но знаешь, что странно? Когда такая же мысль посетила меня, я отчетливо осознал, что не хочу, чтобы эта женщина была со мной в постели». Ревальд поднялся, желая идти к своей истинной паре, как вдруг остановился. Он повернулся к брату и выдал: «Точно такие эмоции испытывал Кассандре, когда около нее ходил охранник, и с каждым мгновением оно усиливалось. А там, в замке, полностью пропитанные травами, она влекла, но не было сознания, что она моя истинная. Реагировал мой зверь». Альфа Хорма Северной Тропы задумался, а потом сказал: «Это невозможно. Я бы почувствовал. А если тут замешан Лотар?» — предположил Верховный, тут же добавляя: «Если он и прячется, то только у самбаров. Те могут пойти на все, чтобы убрать меня. Хотя лисары никогда не вызывали доверия. Хитрые и подлые. Нужно будет наведаться туда», — предложил Креван, обдумывая, как это сделать грамотно и быстро. «Не торопись. Посмотрим», — сурово сказал Ревальд, считая, что Лотар сам раскроет карты. Он всегда был слишком самонадеян и сейчас обязательно ударит со спины, оставив следы.